Когда в нашей компании среди женщин началась нормальная паника, я нашел какую-то тропинку, и мы решили пойти по ней. Должна же она нас куда-нибудь привести. И действительно, мы довольно быстро пришли к небольшому куску земли, расчищенному от зарослей. На краю бахчи, огорода и небольшого виноградника стояла белая хатка. Высокий старик, подвязывавший виноградные лозы, обернулся, и мы с радостью узнали в нем нашего кормильца. И он нам обрадовался, когда мы уже со смехом рассказывали, как заблудились в можжевеловом лесу. Старик даже не спросил нас, голодны ли мы. Он предложил помыть руки, сесть за большой стол под окнами дома и сказал, что его сестра нас покормит. Из хатки вышла высокая и очень красивая, несмотря на возраст, седину и простоту одежды, женщина. Она быстро накрыла стол грубой, но белой скатертью, принесла глиняные миски с баклажанной икрой, простоквашей, домашней колбасой. Хозяин притащил довольно большую бутыль холодного домашнего вина и разлил по стаканам. Потом присел к краю стола и с удовольствием смотрел, как мы, повеселевшие и оживившиеся, насыщались и, перебивая друг друга, обсуждали наши приключения. Он изредка вставал, чтобы подлить вина, подложить колбасы и хлеба. Было очевидно, что гости у него явление редкое, и что мы ему приятны. И нам всем он был мил, и не мне одному, наверное, показалось странным, что мы раньше даже не поинтересовались, как его зовут. «Как ваше имя и отчество?» — спросил я его. «Владимир Федорович». «А по фамилии как?» — дополнила меня дотошная Варя. «Джунковский». «Вы, случайно, не были московским генерал-губернатором?» — мгновенно спросил я, оправдывая свою курортную репутацию эрудита и остроумца. Старик посмотрел на меня спокойно, внимательно, почти улыбаясь. «Ну, если вы, молодой человек, столь осведомлены, то должны знать, что я им был действительно почти случайно». Пожалуй, кроме меня и брата, в нашей молодой компании никто никогда не слышал эту фамилию. Но для всех нас встреча с живым генерал-губернатором была равносильна тому, как если бы мы встретились здесь, в тысячелетнем можжевеловом лесу, с неандертальцем. Мы все повскакали с места и окружили нашего хозяина. Сидя на лавке, он прихлебывал из стакана красное вино и спокойно рассказывал. Революцию он встретил на фронте. Прибывший туда комиссар Временного правительства, очевидно, знавший про него больше, чем мы, предложил ему уйти в отставку в связи с его отношениями с семьей бывшего царя. Джунковский уехал в Крым, где у него было небольшое имение. Там он философски наблюдал за всеми бурными событиями, потрясавшими Россию. Он сразу же и бесповоротно выключил себя из всякой политической борьбы. Когда в Крыму находились белогвардейцы, категорически отказался от какого бы то ни было участия в белом движении и ни разу не выехал из своего имения в Симферополь, Ялту или Севастополь. При советской власти безропотно перебрался из барского дома в сторожку и спокойно смотрел, как в имении хозяйничают его бывшие работники и раненые матросы, присланные туда на отдых. Никто Джунковского не трогал, даже землячка, которая была секретарем крымского РКПБ, и та обошла его своим вниманием. Он никому не был нужен, а, следовательно, и никому не был интересен. Когда советская власть в Крыму укрепилась, Джунковский счел неудобным оставаться в своем бывшем имении, где его с сестрой, как он сказал, кормили по привычке. Он нанялся смотрителем на маяк «Сарыч». Мы хорошо знали этот маленький маяк, стоявший на маленьком мысу на краю залива Ласпи, совсем неподалеку от Тесселей. Возле маяка был крошечный, сложенный из камней домик для того единственного человека, который назывался смотрителем и который должен был каждую ночь зажигать неуклюжий старинный керосиновый фонарь маяка. Джунковский поселился со своей сестрой, фрейлиной государыней, в этом домике и жил в нем благополучно до первой чистки в своей новой советской карьере. В 1924 году Джунковского вычистили с работы как бывшего царского сановника. Было очевидно, что ни на какую службу его не возьмут. Тогда он решил стать крестьянином, арендовал кусок заброшенной земли в середине Крымского заповедника, разбил огород и восстановил одичавший виноградник. Джунковский не торопился, он работал сам, не спеша, Да и спешить ему было незачем.